«А что за монах? Откуда он?» «Его на берег здешние степняки притащили. Верно, один из ваших монахов будет. Пожелал на родной земле Богу душу отдать. О родном доме все вспоминает, и о снитках, и о Прасковье. Только едва ли до них доберется». Монах встал длинный, тощий, в старой выцветшей рясе, и сейчас же снова повалился, так как лодка покачнулась. Собрал все свое скудное имущество, кожную сумку, посох из ливанидового дерева, кедра ливанского, глиняные кувшины, деревянную миску. Подхватив старый тулуп, он последовал за женщиной, осторожно переступая через лежавшие тела. Выбравшись из лодки и подойдя к умирающему старцу, он нараспев прочел несколько молитв, потом опустился на колени и склонил свое оттопыренное ухо к устам лежавшего. Долго он слушал, потом отодвинулся и спокойно уселся рядом на земле. Все бывшие поблизости внимательно за ним следили. «Спит», — сказал монах и вздохнул. Гребцы стали варить в медном котле похлебку. По-видимому, поблизости находился табор степняков. Стали приходить и взрослые, и дети, и на некотором расстоянии садились на пятки, обнимали колени, следя блестящими глазами за всем, что происходило на берегу. Они переговаривались в полголоса, сильно размахивая руками, и при громких окриках гребцов все вдруг разом поднимались, готовые бежать. Покончив с похлебкой, гребцы, владельцы дуба, стали сзывать путников обратно в лодку. «Эй, странники-богомольцы, живее садитесь в дуб, того и гляди, дождь нагрянет. Заранее укладывайтесь и лежите тихо, потому в пути по дубу ходить заказано». Все поспешили в лодку, остались на берегу только больной старик и тощий монах, который вынул из сумки потрепанный псалтырь и начал его громко нараспев читать. К нему подошел один из гребцов. «Что ж ты медлишь, отче преподобный? Не видишь, что ли, иеромонах кончается? Так давай перенесем его в лодку, ему место найдется». «Меня не ворошите», — простонал умирающий. «Схороните здесь, под этим деревом. Ждать нам никак нельзя, дорога дальняя. И тебе здесь оставаться не след. Место глухое, рядом степняки, народ разбойный, ненадежный. Все едино. Ежели Господь повелит, то и степняки не тронут». «Но сей седовласый брат наш имеет священный сан иеромонаха, и я не могу его здесь одного покинуть, аки звери лесного». Гребцы отошли, потолковали между собой и направились к лодке. Один остановился и сказал: «Все одно его хранить, что здесь, что у порогов. В последний раз говорю, давай мы его перенесем в лодку». «Я останусь с отцом болящим», — ответил монах и продолжал, не двигаясь, смотреть в псалтырь. «А в Киев я и пешком дойду». «Ой, не дойдешь. Путь долгий, да буераками дикими изрезан, а народ тут беспокойный. Лучше подожди, за нами другой дуб скоро приплывет, на нем и доедешь». «Я в самый ад кромешный попал, когда татары всех православных рубили в Рязани. И все же неиссеченный домой вернулся. Мне ли перед этими степными братьями робеть? Поезжайте с Богом, путь вам добрый». Гребцы размотали канат, перекинули через плечо бичеву, влезли в прикрепленные к ней лямки и мерными шагами пошли берегом. Один из гребцов на корме с длинным веслом и другой, стоявший с шестом на носу лодки, направляли дуб на чистую воду, отталкиваясь от подводных камней. Два монаха остались на берегу. Читавший псалтырь изредка посматривал на неподвижное лицо больного и замолкал, прислушиваясь к его дыханию. Издалека еще долго доносилась мерная песня, которую завели дубовики, упорно шагавшие вперед против течения реки. Старшина, скрывавшийся в камышах, снова подошел к монахам, опустился рядом с ними на землю и положил свой посох. К нему приблизились несколько других степняков и уселись вокруг. Молодая женщина в просторной одежде с множеством разноцветных бус на шее принесла глиняный кувшин с молоком. Колдун что-то ей пробормотал. Она опустилась в головах лежавшего монаха и, окунув руку в кувшин, начала с пальца, как младенцу, капать молоко в полуоткрытый рот умирающего. Его губы зашевелились, и он с усилием стал глотать. Старшина тронул за плечо читавшего псалтырь монаха, указал рукой на небо и сказал: «Тенгри». Потом он сжал ладонь в кулак и, вглядываясь в глаза монаха, добавил несколько непонятных слов. Старик прошептал едва слышно: «Это он говорит Тенгри, по ихнему небо. Хочешь, чтобы все люди были братья, как пальцы на руке, и собирались, когда нужно, в одну десницу. Я у них прожил 3 года с евангельской проповедью. И этот старик, ихний старшина, тоже, как другие, у меня крестился, а колдуном по-старому остался, чтобы свои боги не разгневались». Больной затих. Монах, отложив псалтырь, наклонился к нему. «Скажи мне, отче, кому весть о тебе подать, ежели я в Киев доберусь? Может, в обитель какую зайти?» Старик еле слышно прошептал, задыхаясь: «В Киеве найди Тысяцкого, Дмитро. Скажи ему, что известный ему иеромонах Вениамин, тот, что последние годы черных клобуков и торков просвещал, а теперь к смерти готовится от старческой немощи, посылает воеводе Дмитру свое благословение на подвиг ратный, ибо бегут уже отсюда на закат солнца все степняки перед врагом лютым, именуемым татарами, а воинам их несть числа. Но святою правдою нашей крепостью мы, сыны русские, их одолеем. Пусть встанут крепко за землю родную, и силы небесные принесут нам победу». Часть 8. Последний час Киева. Глава 1. Тревога в Киеве. Прошло горячее засушливое лето 1240 года, миновала золотая осень, и все это время мимо Киева тянулись длинные вереницы и всадники разных кочевых племен Дикого Поля, и пешие люди, и нагруженные телеги. Черные клобуки, половцы и другие степные обитатели уходили прочь из Дикого Поля. Непрерывно на лодках и плотах переправлялись через Днепр и двигались дальше мимо Киева, в надежде найти где-то там, за лесистыми Карпатскими горами, спокойную трудовую жизнь. Скрипели тяжелые возы, запряженные валами, медлительной поступью шагали двугорбые верблюды, навьюченные частями разобранных войлочных шатров. Пылили стада овец с неизменным козлом впереди, и проносились табуны разношерстных коней. Вокруг них скакали завернутые в шкуры конюхи в войлочных малахаях с длинными гибкими жердями, укрюками с петлей на конце. Они старались сбивать коней вместе в табуны, не давая им разбрестись по привольной, беспредельной дикой степи. С тревогой поднимались жители Киева на старые земляные валы, на широкие стены, опоясывавшие древнюю русскую столицу. Пристально всматривались киевляне в голубые степные дали, где то и дело появлялись все новые и новые черные точки, по мере приближения превращавшиеся в отряды степняков, и, казалось, конца им не будет. «Что же это творится в Диком Поле?» — вздыхали озабоченные киевляне. «Откуда? За какие грехи насылает Господь Бог на православных христиан новые беды?» «Если и половцы, и торки, и черные клобуки уходят со своих стародавних стоянок за лесистые Карпаты, но угорские равнины, то это, ой, не к добру. Зря степняки никогда не потянутся в чужедальнюю сторонку. Что же их гонят? Такая тревога. Значит, погнал кто-то, кто посильнее. А кто посильнее? Только татарин. Неужели и впрямь до нас доскачут страшные татары, мунгалы дикие, безжалостные, что пожгли и разграбили Залесскую Русь?» В прибрежных уличках подола нарастала тревога. Все умельцы, оружейники, кузнецы, молотобойцы, все умевшие ковать железо и выделывать из него оружие, принялись за спешную работу. Со всего города приходили киевляне, и молодые, и даже глубокие старики, давно забывшие о воинских делах, сходились в кружки, приносили с собой и точили мечи, заржавевшие копья и топоры. Все искали какого-нибудь оружия, скупали все, что могло послужить защитой от жестоких врагов. Оказавшиеся в Киеве половцы и другие степняки бродили по Подолу и, почти не торгуясь, забирали все, что еще оставалось в железных рядах. «Неужто татарский батыга-хан и взаправду доберется до нас?» — толковали киевляне. «Как мы его встретим? Он ведь только одного и ждет, чтобы мы сдались без боя. Враги жалости не знают, и всех, кто с ними борется, приканчивают». «Разве им тесно стало в Кипчакской степи? А где самый набольший половецкий хан Котян? Почему он ушел из степи и погнал всех своих конников к уграм? Если он так заторопился, значит, его теснил тот, кто посильнее его, и кто летит сюда, как буря. Чего пугаешь? Если зима будет теплая, и Днепр не заледенеет, не остановится, то не перебраться с татаром на нашу сторону, тут мы их и отшибем. А если задует сиверко, и река станет, тогда мунгалы вмиг перекинутся на нашу сторону и разольют по всему Киеву, как река в половодье, заглянут во все наши дома и все, даже подвалы оберут. Как мунгалы разольются, а мы, сложа руки, станем смотреть на них без отпора, и уйти-то нам тогда будет некуда. А мы и не собираемся уходить. На своей земле и жить, и умирать надо. В этот страшный год погода долго стояла осенняя. По Днепру откуда-то сверху, из-под Смоленщины, приплывали последние плоты и приставали к левому степному берегу. Оттуда на ладьях плотовщики переправлялись в город, шли по торговым рядам, предлагая связками беличьи, лисьи и зайчьи шкурки, висевшие у них у пояса. Раньше такие шкурки тут же бы расхватали, а теперь никто их не брал. На что нам шкурки? Свою бы шкуру сберечь. «Эх, рано панихиду запели», — отвечал один плотовщик. «Татар, что ли, испугались? Мы их под Переяславлем видели и гоняли. Храбры они, когда впятером бросаются на одного. Если дружно встретить татар и всем встать стеной на защиту Киева, то им с вами никак не совладать». Крайне встревоженные люди расходились по домам. Глава вторая. В княжеских хоромах. В стольном городе Киеве, в Детинце, крепости, у ворот княжеских палат, стоял рослый дружинник в остроконечном шеломце. Он перегородил копьем вход во двор, отталкивая упрямо ломившегося туда высокого тощего монаха. Тот в гневе стучал посохом. «Да пусти ты меня, непонятливый! Сказано тебе, великий князь строго приказал никого к нему на княжий двор не впускать, ни конного, ни пешего. А про духовный сан, про священнослужителей так уж князь ничего не сказал. Ни калику перехожего, ни монаха для нарисса, все одно не пущу. Пойми, чадо мое, что я пришел издалека, с низовьев Днепра, близ моря, еще подали и порогов, и я видел, какая там у степняков заметня. Все плавятся через Днепр. Еще видел другое, многое и страшное, о чем князю поведать должен. А ты, гордыня Абуян, стоишь передо мной, истукан каменный? Не пущу, — упрямо отвечал дружинник. Князь Данила делом занят, куда-то спешно снаряжается и дружину с собой берет. Я, сынок, должен беспременно его увидеть. Ведь грамотку я принес от отца Вениамина, бывшего духовника Тысяцкого воевода Дмитрия. Говорю, лучше отойди от греха, — резко ответил дружинник. Все одно не пущу. В это время к воротам подлетел взмыленный могучий конь и остановился, удержанный сильной рукой всадника. За ним, гремя ратными доспехами, примчался еще десяток конных воинов. «Здоров буди, воевода Дмитро!» — приветствовал всадника, стоявший у ворот дружинник. «Спасибо, Степан!» — зычным голосом ответил воевода. «Князь Данила дома?» «Князь в гриднице, спешно снаряжается в путь дорогу. Сейчас я тебе открою ворота». «Снаряжается в дорогу?» — удивился приехавший. «Верно, в поход?» «Князь сам тебе скажет, а нам неведомо». Всадник соскочил с коня и увидел перед собой тощего монаха. Тот, загородив дорогу, кланялся в пояс. «Позволь слово молвить». «Ты с каким челобитьем, святой отче, кто тебе надобен?» «Ежели князю Даниле не досуг перед дорогой, то я из-за тебя вознесу молитвы Господу, если ты меня выслушаешь». Говори только поскорее, а то и мне не досуг. Я прибыл издалече, из Царьграда, а перед тем был еще во Святом Граде Иерусалиме. Через низовье Днепра я плыл на ладье и вместе незнаемом увидел, как степники принесли на берег умиравшего иеромонаха Вениамина. Отец Вениамин, не тот ли, которого я знал? Истинно рек, он самый. Принесли его мирные кочевники, чады его духовные, святое крещение принявшие. Отец Вениамин их крестил. А со степниками преднепровскими ты говорил, что они замышляют, супротив нас или с нами? Об этом я и хочу речь повести. Степники сами у нас же подмоги просят. Говорят, что уже видели татарские разъезды по другую сторону Днепра. Подъезжали, сказывают, конники страшные, лохматые. Захватили несколько рыбарей и с ними назад в степь мчались. Степники днепровские теперь стали наши дружки, и они нас молят. Ты, говорят, спроси киевского князя, как нам быть, держаться ли своих заповедных мест или уходить дальше к уграм? Будет ли Киев рубиться против татар, или киевляне, покинув город, укроются в лесных Карпатах? Писецкий в гневе воскликнул: «Так я и знал, что здесь уже беды натворили. Нет твердой руки. Все князья меняются. Разве можно нынче покинуть Киев, эткую твердыню? Идем, князь отче. Как звать тебя?» «Мефодием звать. Иеромонах Мефодий, родом я из Переславля Залесского». «Отец Вениамин тоже с тобою прибыл?» «Нет, преславный воевода. Отдал он Господу свою праведную душу на берегу Днепра. И там же я схоронил его иссохшее бренное тело. Сам он, умирая, просил меня об этом. Оттого я и задержался. Приехал сюда я на кличонке. Ее мне дал окрещенный старшина степняков вместе с требником отца Вениамина. А святое Евангелие его заветное старшина просил оставить в память их первоучителя. «Упокой, Господи, душу праведника отца Вениамина в селениях райских», — сказал воевода и перекрестился. «А ты пойди к настоятелю Десятинной церкви и скажи, что я прислал тебя, воевода Дмитро, и настоятель тебя там пристроит». Ворота уже были открыты. Передав дружиннику поводья своего рослого коня, Тысяцкий пошел вперед. Тысяцкий Дмитро поднялся по запорошенным снегом ступеням в просторные сени, где сидели несколько дружинников. Увидев своего воевода, они вскочили и выпрямились. Разглаживая длинные свесившиеся усы, гордый, суровый, вошел Тысяцкий в гридницу. Знакомый покой, просторный, с дубовыми скамьями вдоль стен. Против двери у задней стены длинный стол на точеных ножках, покрытый бархатной скатертью, как будто все по-прежнему. Повернувшись к переднему углу, Дмитро перекрестился на образа в серебряных окладах. Три золоченые лампадки на цепочках спускались с потолка, и в них тихо мерцали неугасимые огоньки, зажженные еще ранней весной в Страстную Седмицу. Несколько поставцов раньше были уставлены драгоценными блюдами, кубками, чарками, ковшами серебряными и золотыми. Многие из них передавались из рода в род, захваченные в походах. Сейчас большая часть драгоценностей была убрана. По стенам всегда было развешано охотничье боевое оружие, и про него много можно было рассказать, когда и в каких боях, и у каких степных удальцов оно было отбито. Почему же теперь и его нет? В гридницу стали входить призванные князем бояре и именитые люди киевские, степенные, в дорогих кафтанах, по зимнему времени подбитых мехом. Крестясь на образа, поглаживая бороды, они кланялись Тысяцкому, садились на скамьи вдоль стен и тихо переговаривались. Из внутренних покоев вышел молодой слуга в синем кафтане, обшитом на рукавах и воротнике красной каймой. Он подошел к Тысяцкому и прошептал: «Князь сейчас в большой заботе, повелел сказать, что выйти не может. Мне с тобой некогда толковать. Беги сейчас же обратно к князю и скажи, что Тысяцкий Дмитро с передовых валов на диком поле прискакал в спешке и должен с князем неотложно совет держать. Никак не удастся, князь нынче в сердцах. Крепко приказал его больше не тревожить». «А ты меня не растревожь», — прохрипел Дмитро. «Беги сейчас же и поясни князю, что я жду его и не уйду отсюда». И он с такой силой толкнул слугу, что тот ударился в дверь, за которой тотчас же скрылся. Бояре удивленно поднялись с места и направились к Тысяцкому. Тот стоял у окна, заложив руки за спину. «На что ты прогневался, воевод Дмитро? Поведай нам». «Повремените немного. Не уходите. Все сейчас узнаете. Только князя Данилу дождемся. Скажи хоть слово одно». «Одно слово!» Тысяцкий окинул бояр суровым взглядом. «Война! Она летит на нас, как буря!» Бояре, пораженные, переглянулись. «Упаси Боже! Что же это за напасть обрушилась на нас?» Двери распахнулись, и в гридницу быстро вошел князь Данил Романович, статный, красивый. Дмитро стоял, выпрямившись, сжимая рукоять меча, и смотрел на князя, а тот тихо спросил, зачем прискакал. «Народ полошить? Можно ли так? Если и правду грозит беда, надо ратным воеводам тайно собраться и обсудить, как поднять народ, как собрать отряды из охочих людей и дать им смелых начальников. Почему молчишь? Теперь сбегутся горожане навечи, все будут шуметь без толку. А что мы можем сказать им в ответ?» «Да», — медленно и угрюмо вымолвил Дмитро, — «надо созвать вечи. И кто знает, не будет ли это вечи последним вечем Киева». «Почему последним?» — сказал, отступив пораженный князь. «Зачем пугать народ? Киев готовится к обороне и устоит против всякого врага, пока подоспеет подмога. А я уже позаботился об этом. Послал гонцов с грамотами к доброжелателям нашим, королю Ляжскому и королю Белоугорскому, чтобы немедля присылали нам ратную помощь». «Так они тебе и пришлют», — воскликнули собравшиеся. «Только на себя надо полагаться». Дверь открылась. На пороге стояла княгиня, жена Данилы, смуглая и черноглазая. Ласково прозвучал ее певучий голос. «Что здесь за тревога? О чем спор? Зачем ты гневаешься, княже? Успокой сердце свое». К княгине подошел Тысяцкий, и Дмитро низко склонился. «Да хранит тебя Господь, княгинюшка пресветлая. Прости, что растревожил. Недобрые вести привез я из дикого поля. И должен растолковать князь Даниле Романовичу, что откладывать оборону нельзя ни на день, ни на час. Надо точить мечи, крепить стены, готовить народ к обороне». «Уходи обратно в свой терем, Анна», — сказал князь сурово. «Не место тебе здесь. Позволь мне остаться тут с тобой. Я тоже хочу все знать. Если грозит беда и враг наступает, хочет захватить наш город, то жены русские станут на защиту рядом со своими мужьями и вместе будут биться за родной дом. Русская земля — моя святая родина». «Успокойся, князь Данила». Она подошла к мужу и прижалась к его плечу. Князь Данила, наконец, уже более спокойно обратился к Тысяцкому. «Скажи мне, воевода Дмитро, верно ли, что столь неминуемо беда грозит Киеву?» «На Киев несется волчьим скоком, не делая передышки, сам татарский царь Батыга со всем своим несметным войском». Княгиня схватилась за голову, потом, овладев собой, выпрямилась и сказала: «Княже Данила, отчего же ты не сядешь за стол? Отчего не посадишь рядом воеводу Дмитро и не пригласишь собравшихся присесть поближе, чтобы спокойно выслушать, что нам расскажет преславный воевода?» Князь сел за стол в красном углу. С одной стороны поместилась княгиня Анна, с другой — Тысяцкий. Бояре и остальные именитые киевляне уселись на скамьях вдоль гридницы. Полные тревоги, они тихо переговаривались. «А можно ли ждать добра и какой-либо подмоги от королей Ляжского и Угорского? Да и станут ли они плечом к плечу вместе с нами биться против татар?» «Вот за этим-то я и спешу к королю Беле», — пояснил князь. «Ведь если мы будем бороться с татарами в разбивку, они по очереди смогут легче одолеть нас, чем если бы мы стали против них одной стеной». «А что же делать нам в Киеве?» — спросил, нахмурясь, один из бояр. «Пока придут сюда угры и ляхи, нам придется выдержать первый, а может быть и последний татарский натиск». «Продержаться до моего возвращения с подмогой и слушаться во всем воеводу Дмитро, которого я оставляю здесь вместо себя. Стены у Киева крепкие, врагу их не одолеть. Держитесь изо всех сил, отбивайте ворогов. Разбойники будут напирать на все ворота, а вы бросайте со стен на них камни, лейте горячую смолу, не давайте прорваться в город. Ведь Киев опоясан надежными стенами. Они оберегут его, и татары нас не одолеют. А мы у них милости не попросим. Постоят и уйдут. Это мы и сами знаем, и сделаем как надо. Только ведь татары напористые будут лезть, пока не одолеют стен. У хана Батыги, говорят, воинов без числа, и он их жалеть не станет. А если татары проломают где-нибудь стену и хлынут туда, в пролом? Князь Данила сказал, я оставляю за главного начальника воеводу Дмитро, он меня заменит. Как воин многоопытный, он сумеет наладить защиту Киева. А сейчас я тороплюсь скорее к королю угорскому Беле, чтобы заставить его спешно выступить на помощь Киеву со всеми своими войсками и половецкими конниками хана Котяна. Он обернулся к боярам. Теперь я должен покинуть вас. Кони ждут. Ступай собираться, Анна. Княгиня, закрыв лицо руками, прошептала. Боже, какое страшное время настало. Князь Данила обнял безмолвно стоявшего воеводу Дмитро, поцеловал его, но тот оставался неподвижным и сумрачным. «Вернется ли?» — говорили бояре. «Дорога дальняя». Со двора послышались крики «По коням! В дорогу! Вперед!» Все бывшие в гриднице замолкли и, точно обессилен, снова опустились на скамьи. Дмитро стоял у окна и видел, как Даниил и его дружинники садились на коней и один за другим выезжали из ворот. Он повернулся к сидевшим и тихо сказал, «Не оставим мы Киева без защиты. Хотя бы нам пришлось на стенах города сложить свои головы». «Верно, верно!» — раздались голоса. «Мы Киева родного не покинем, будем биться до смерти за его святыни. Здесь под нами священная дедовская земля, политая русской кровью. Кто только не приходил к Киеву, не бился под его стенами. Наши отцы и деды кровь свою проливали, чтобы отстоять мать городов русских, могилы наших прадедов». После длительного совещания собравшиеся разошлись, дав клятву не отступать перед врагом и, если будет нужно, отдать свою жизнь для защиты родной земли. Глава третья. Последняя веча Киева. Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Александр Сергеевич Пушкин. Ранним утром в конце ноября этого страшного года стал тревожно звонить вечевой колокол. Он звонил часто, упорно, настойчиво, своим зовом поднимая сонных киевлян, призывая идти, не мешкая, постоять вече на площади перед собором Святой Софьи, послушать и решить неотложные дела. Все почувствовали в этом частом звоне, что вече будет необычное. Все узнали чистый, беспокойный звон вечевого колокола, слегка натреснутого, и сразу отличали его от равномерного звона других благозвучных колоколов киевских церквей. Вадим в это утро, как всегда, уже побывал в своей иконописной мастерской. Накануне наставник строго ему наказывал. Списывать образ надо точно, без самочинных вольностей, от которых расшатывается древнее благочестие. Поэтому Вадим старательно всматривался в икону сурового праведника греческого письма и старательно воспроизводил каждую морщинку, нарубал каждую прядь волос, каждую складку одежды великомученика Власия. «Да я и сам уже становлюсь великомучеником», — думал Вадим. «Жжет меня тоска неугасимая, гнетет пуще верик железных». В мастерскую бежал его товарищ, соученик по иконописной работе, юный послушник Касьян, и стал торопить, бросая работу. Вечевой колокол, говорят, общий сход выбивает. Зовет на большое вече всего Киева, бежим туда вместе. Я тебя проведу прямо к тому месту, где всего виднее. И спросив благословение у своего наставника, оба юноши направились по узкой заснеженной улице. По обеим сторонам тянулись плетни и дощатые заборы, за которыми виднелись и голые верхушки деревьев, и камышовые крыши побеленных хаток. Над крышами летали сизые и пестрые голуби, из глиняных труб велись дымки, хозяйки верно пекли хлеб. Все казалось таким мирным и благодатным. В одну открытую калитку они увидели, как две лохматые собаки с лаем бросились на распушившуюся кошку, вскочившую на плетень. Все как всегда. Однако, повернув на следующую улицу, юноши стали замечать, что тревога уже начала охватывать киевлян. Громко хлопали калитки, выходили, запахивая шубы хозяева, выползали старые деды, подходили друг к другу и, приложив ладонь к уху, расспрашивали, что случилось. Все ускоренными шагами направлялись к Софийской площади, Верхний город. «Эй, Вадим, иди к нам, земляков встретишь!» Это были кузнец Григорий и Андрей, днепровский плотовщик, спокойный, уверенный, как всегда. Через плечо висела кожаная котомка, на поясе за спиной засунут топор с длинной рукоятью, какой носят лесорубы. «Татар видел?» «Каких татар? Неужели пленных пригнали?» — спросил Вадим. «Ты ж чего сказал? Сперва сумей их попленить. Иди за мной, сейчас покажу». Андрей повел своих молодых друзей через переулок на холм, заросший старыми липами, где обычно летом собиралась молодежь и водила хороводы. Теперь здесь было пусто и все засыпано снегом. С этого холма открывался вид на далекие просторы заднепровских степей. «Гляди туда, к восходу. Видишь, много черных дымков?» «Это камыши горят?» «Нет, это татары греются у костров». Вдали на заснеженной беспредельной равнине, сверкающей в лучах солнца, виднелось много черных дымков, относимых в сторону порывами ветра. Бесчисленные черные точки, рассыпавшиеся по степи, медленно, но неуклонно направлялись к Киеву. «А вот эти чернушки, как маковые зерна, разбросанные вдали, что это?» — спросил Касьян. «Вот это и есть татары! Вчера татарские разъезды уже подходили почти к самому Киеву». Вадим удивленно смотрел на Андрея. Никакой тревоги не было видно на его лице. Он оставался таким же спокойным, каким бывал в бурю и непогоду, когда сидел на переднем плоту и холодными серыми глазами следил за днепровскими бушевавшими волнами. «Видно, уже мне заказана дорога домой к моему Андрюшке», — тяжело вздохнув, сказал плотовщик. «А доведется ли увидеть его еще раз, один Бог знает. Идем на вечь. Послушаем, что там скажут». Андрей и оба юноши быстро прибыли на Софийскую площадь. На площади находился прославленный храм Святой Софии, премудрости Божией, построенный князем Ярославом Мудрым 200 лет назад. Некогда храм был богато украшен. Он славился искусно сделанной византийской живописью, украшавшей все стены храма. На Софийской площади обычно происходили всенародные вечевые собрания. Но, кроме того, здесь почти всегда круглый год происходил торг. Русские иноземные купцы доставляли сюда свои лучшие товары. Булгарские купцы с Верхней Волги привозили дорогие меха. Немцы — янтарные украшения, разноцветные сукна. Мадьяры приводили своих дорогих отборных коней, а полудикие половцы продавали скот и кожи. Купцы из Крыма привозили соль, дешевые бумажные ткани, вина и душистые травы. На площади оказались знакомые. «Эй, друже Андрей, иди к нам! Своих увидишь, знакомых найдешь!» — кричала кучка людей, примостившихся на краю площади на высокой груде сложных бревен. Оттуда можно было удобнее смотреть, как будет проходить эта веча киевлян, призванная решить судьбу стольного города, решить и свою собственную участь. Уже неделю назад киевляне видели примчавшихся, обожженных, вымазанных в копоти беглецов из Чернигова и Переславля Русского. Они с проклятиями и слезами рассказывали, как к ним нахлынули татары в волчьих триухах и долгополых шубах, окружили города огромными толпами, как звери набрасывались на стены и непрерывными лавинами взбирались по приставным лестницам, ворвались в проломы и затем рубили всех встречных, и больших, и малых, рубили без жалости, без надобы, и стариков, и матерей с грудными детьми. Киевляне, встревоженные известиями, сперва не хотели верить черным слухам. «Господь Бог покарает злодеев! Есть правда на земле! Были у нас Илья Муромец, Добрын Никитич, Святогор Богатырь. И теперь на защиту родной земли тоже явятся у нас новые богатыри, отобьют и разгонят нечестивых татар-сыроядцев». Софийская площадь все более заполнялась народом. Люди становились широким полукругом, оставляя свободными середину площади и каменную паперть Софийского собора. На ней должны были выступать именитые бояре, тысячники и воеводы. Все посматривали на высокие двери собора, за которыми шла обедня. Оттуда должны были выйти на паперть все знатнейшие люди во главе с князем. Наконец послышалось громкое пение, и в открывшиеся двери стали выходить певчие в длинных до земли стихарях, обшитых золотыми позументами. За ними шли два громогласных диакона, размахивая серебряными кадилами, иерей в парчевых ризах, и, наконец, поддерживаемый двумя отроками, митрополит в золотой митре, опираясь на высокий посох. Все духовенство расположилось по правую сторону от соборных дверей, а по левую встали именитые бояре и ратные люди. В народе зашептали: «А где же князь?» Обычно князь шел сразу за духовенством, окруженный боярами и дружинниками, блистающими посеребренным оружием. Но князя не было видно. Певчие снова запели торжественную молитву, но она показалась скорбной и хватающей за сердце. Когда пение затихло, два бирюча по обеим сторонам паперти проревели в трубы: «Стой тихо, народ честной! Сейчас будет слово держать наш славный киевский воевода Тысяцкий Дмитро!» Толпа быстро затихла. Вперед выступил всем известный и почитаемый воевода, высокий, сильный, с длинными, седыми, свисающими половецкими усами. Громко и уверенно он начал: «День сегодня тяжкий. Готовьтесь, други. Предстоит нам стать грудью против очень сильного ворога». Высокий благообразный старик из переднего ряда крикнул с тревожным голосом: «А где же князь Данила? Как же решать без князя? Пошлите за ним!» «Куда делся князь?» — раздались голоса. Тысяцкий Дмитро, не обращая внимания на выкрики, продолжал спокойно говорить: «Князь Данила Романович уехал из Киева. Уезжая, мне сказал: главный хан татарский Батыга — враг сильный и злобный. Против него нам одним не справиться, нужна сильная подмога. Я немедля поеду к своему другу, королю угорскому Беле, и расскажу, что татарские полчища грозят не только нам, но и всему христианскому миру. Я буду просить короля угорского поспешить к нам на подмогу со всем своим войском». И князь Данил Романович, сказав это, спешно уехал, а мне повелел держаться изо всех сил и отбиваться, пока не придут на помощь угорские и ляжские рати. Но кроме князя, у Киева есть еще более высокий хозяин — Вече Киевское. И я, по старому дедовскому обычаю, спрашиваю вашей воли: согласно ли Вече поставить меня во главе всех ратных сил Киева главным воеводой? И доверяете ли мне созывать всех способных к бою людей, собирать их в дружины? Если Вече мне это прикажет, я возьму в свои руки оборону нашего города. С Божьей помощью мы постараемся отбросить татар, вспоминая, как отцы и деды наши отбивали не раз и печенегов, и черных клобуков, и торков, и половцев, и как их всех деды наши колотили и отгоняли назад в дикое поле». Все Вече на мгновение точно в раздумье затихло, а потом раздались дружные крики: «Согласны! Согласны! Будь нашим воеводой и защитником, Дмитро! Мы тебя знаем, верим тебе! Ты назад не потягнешься, а мы тебе поможем!» Вдруг, выйдя из толпы, к воеводе направился человек, одетый не совсем обычно, и с низким поклоном что-то тихо прошептал. Дмитро кивнул головой и сказал: «Пускай говорит!» И воевода передал бирючам, что им нужно объявить. Бирючи прокричали: «Люди киевские! Сейчас вам будет речь держать иноземный бископ латынский Иоаким. Слушайте чутким ухом и ответ ему дайте единые усты». Послышался нежный звон колокольчика, и на паперть медленно стали подниматься один за другим 12 католических монахов. Все Вече с любопытством смотрело на них. Они были диковинно, по-иноземному одеты в белые длинные рясы и подпоясаны простыми пеньковыми веревками. Белые шлыки откинуты за спину. головы на макушке выбриты. Поверх белых ряс еще накинуты черные мантии. Все 12 иноземцев выстроились в ряд. Впереди них торжественно выступил и остановился, подняв глаза к небу, их настоятель с большим серебряным крестом в руках. По сторонам его стали два мальчика в белых до колен стихарях. Один позванивал в серебряный колокольчик. Настоятель заговорил слегка нараспев сладким медовым голосом. По выговору в нем узнавался иноземец. «Уже прошло 20 лет, как я и другие отцы-доминиканцы монастыря Пресвятой Девы Марии живем в преславном городе Киеве. Многие горожане знают нас и убедились на деле, что мы полны самой горячей дружбы к русским людям, жителям дорогого нам Киева. Мы всегда помогали неимущим, лечили больных, пригревали страждущих, кормили голодных. И теперь ваша русская беда — это наше горе, всех христиан. Поэтому, когда мы услышали, что Киеву грозит страшный враг, король татарских язычников хан Батыга, и что он надвигается сюда с могучим войском, мы обсудили между собой и пришли вам сказать то, что надумали». В толпе пронесся шорох и раздалось несколько голосов. «Непонятное, что он говорит. К чему это он ведет?» «Его святейшество, Папа Римский, поручил нам, доминиканцам, вразумлять язычников Словом Божиим, дивным светом, принесенным людям Господом нашим Иисусом, его учениками, святыми апостолами. Для такой проповеди мы все, наши скромные братья, научились говорить по-кумански. И теперь в грозный день, наступивший для всего христианского мира, мы хотим послужить приютившему нас, великому городу Киеву, нашими знаниями и нашим усердием. Мы так рассудили. Ведь Слово Божие всех учит любить друг друга. И мы думаем, зачем воевать с татарами, проливать невинную кровь человеческую? Не лучше ли с татарами договориться, предложить им кончить весь спор мирно, полюбовно, во взаимной дружбе? И мы, братья-доминиканцы, предлагаем себя как послов к татарскому владыке Батыге. Мы с ним поговорим, расспросим, что он хочет от Киева и чем его можно умиротворить». Точно буря пронеслась по толпе. «Не слушайте умильного слуги татарского! Уходи отсюда, латинский предатель!» «Не бывать этому!» — громко воскликнул Тысяцкий Дмитро и повернулся к латинскому монаху-настоятелю. «О какой татарской дружбе ты говоришь, хитроумный отец? Разве татары не обещали нам много раз и мир, и дружбу? А мы эту дружбу увидели на развалинах Рязани, в сожженном Суздале и на стенах разгромленного Владимира. Если бы мы знали, о чем ты надумал с нами говорить, то мы бы тебя сюда навечи и близко не подпустили. Уходи, отец. Мы с недругами говорим по-своему, по-старинному, с мечом в руке». «Уходи, латынец! Уходи от нас!» — кричали голоса из толпы. Шум и крики увеличивались. «Вон его! Откуда он взялся, татарский угодник?» — гудело вече. Воевода Дмитро немного подождал, пока католические монахи сошли с паперти, все ускоряя шаги. Затем Дмитро снова обратился к затихшему вече. «Люди киевские, как нам подобает встретить идущих на нас врагов? С поднятым мечом или преклонив покорно голову?» Высокий чернобородый детина, с виду кузнец, со следами сажи на лице, стоявший на груди бревен, мощным голосом крикнул на всю площадь: «Дайте слово сказать! И отцы и деды наши перед половцами, черными клобуками и другими ворогами спины не сгибали, а мечами и топорами отгоняли их назад. Сможем ли мы покорно встретить сыроядцев татар? Да они вытопчут конями наши посевы, порубят сады, сожгут наши хаты и уволокут в плен наших жен и детишек. У нас только один исход — смело бороться за нашу волю, родину и веру православную. Так встретим же недругов, как встречали наши отцы и деды. Не сдадим Киева, будем биться до последнего. И жены, и дети наши будут тоже биться рядом с нами. Не отдадим родной земли». Все вече бурно шумело, со всех сторон слышались крики: «Постоим за землю русскую! Берите мечи и топоры!» Воевода поднял руку. Берючий прокричали: «Стой, тихо! Вече Киевское! Слушай!» «Люди киевские, запирайте свои дома и все выходите на стены. Пусть каждая улица соберет свою дружину, и во главе ее станут уличные старосты». Дмитро могучим голосом горячо закончил речь. «Люди киевские, и наши внуки и правнуки будут вспоминать, как в Киеве их деды и прадеды не склонились перед жестоким врагом, а бились до последней капли крови, и потомки наши будут вспоминать нас с любовью и учиться, как нужно защищать родину, отдавая жизнь за нее». Отовсюду слышались крики: «Встанем за родную землю! Защитим наших жен и детей! Умрем, но не сдадим Киева!» С этого часа все киевляне без устали продолжали подготовку своего города к защите. И днем, и ночью они укрепляли старые стены. Поперек улиц делали завалы из бревен и камней. К стенам привезли большие котлы, чтобы кипятить воду и смолу. Люди стекались также из окрестных селений под защиту киевских стен и увеличивали число добровольных бойцов. Вооружались кто чем мог. Оружейники и кузнецы заготовляли воинские доспехи, ковали щиты и мечи, рогатины, секиры, стрелы, а уличные старосты раздавали оружие всем горожанам. Глава 4. У шатра Батухана. Первое время Батухан, поставив свой походный шатер на восточном левом берегу Днепра, выжидал, пока крепкий лед не скует многоводную реку. Одним утром Батухан сидел на меховом ковре перед своей юртой, завернувшись в тигровую шубу. По сторонам его неподвижно застыли главные богатуры. Они видели, как монгольские всадники, обернув копыта коней войлоком, приближались к противоположному берегу и там пускали стрелы в защитников города, толпившихся на стенах. Заметив приближение передового отряда татар, задвигались пешие воины, а русские всадники смело бросились навстречу врагам. На льду начались яростные схватки. Киевляне бились доблестно, поражая короткими копьями, сверкающими прямыми мечами или топорами с длинными рукоятками налетающих на них татарских всадников. Батухан спросил своего опытнейшего в воинском деле советника Субудай-Богатура, как, по его мнению, нужно дальше повести осаду города. «Вижу, что и в Киеве у русов нелегко будет покорить», — ответил одноглазый, всегда мрачный старик. «Вспомни, что и Рязань, и Ульдемир у русы бешено защищали. Ульдемир — Владимир. Надо послать отряды в обход для нападения на город сразу со всех сторон. Но сперва мы должны сделать широкий пролом где-либо в городской стене». «Не торопись. Скоро ты увидишь дрожащих послов здесь на коленях с мольбой о пощаде. Разве они не видят, сколько нас? Разве наше войско даже издали не должно внушить им смертельного ужаса?» — сказал насмешливо, всегда враждующий с Батуханом, Гуюк-хан. «Не для чего бесполезно проливать священную монгольскую кровь. Надо выжидать и взять город измором». «Ты никогда не был и не будешь полководцем», — ответил угрюмо с презрением Батухан. «Субудай-богатур, почему медлят наши стенобитные тараны?» «Они скоро должны прибыть», — сказал подошедший китайский строитель Ли Тунпо. «Но сейчас тараны пустить на лед нельзя. Сперва для них нужно приготовить прочную переправу, иначе они своей тяжестью сломают лед и провалятся на дно реки». Субудай-богатур отдал распоряжение нукерам, и вскоре к берегу подошла толпа пленных кипчаков, которых монголы подгоняли, подкалывая копьями. Пленные стали разбирать бревна, лежавшие на берегу, переносить на лед и устилать ими путь на другую сторону. Недавно еще нарядные кипчаки, теперь одетые в жалкие лохмотья, имели крайне измученный вид. Ноги их были обернуты обрывками шкур. Все они работали молча, злобно косясь на своих новых свирепых хозяев, зная, что за малейшее неповиновение им грозила немедленная смерть. Бревна укладывались на лед поперек реки, так что постепенно создавалась деревянная дорога к противоположному берегу. Бату-хан, казалось, был совершенно равнодушен ко всему происходящему и больше заботился о своем пятнистом, как барс, жеребце. Он поднялся и, подойдя к привязанному на приколе возле юрты коню, стал кормить его кусками сухих лепешек, расплетать и снова тщательно заплетать многими косичками густую шелковистую гриву. Но в то же время Бату-хан зорко следил за всем, стараясь скрыть от окружающих свою тревогу. Еще один отряд конных татар был послан на другую сторону. Сперва русские большой толпой вышли из ближайшего леса и смело схватились с татарами, которые то набрасывались на них, то опять быстро уносились прочь. Ясно было видно, как взлетали прямые русские и слегка изогнутые монгольские клинки, вспыхивая в лучах яркого утреннего солнца. По всему городу на каменных стенах, на деревянных и камышовых крышах, засыпанных снегом, чернели тысячи вооруженных киевлян, наблюдавших за началом битвы. О покорной сдаче города хан Гуюк больше не говорил. Всем стало ясно, что предстояла отчаянная борьба. Вскоре через реку, по уложенным на льду бревнам, поползли два камнемета и пробивной таран. Каждое сооружение тащили десятки быков. Сбоку шли, подгоняя животных, толпы пленных и в опасных местах подкладывали под колеса колья и доски. Бату-хан пожелал увидеть пленных киевлян, захваченных на другом берегу. Нукеры помчались к месту схватки, набросили набившихся русских воинов арканы и приволокли их по льду к шатру своего владыки. Бату-хан с любопытством рассматривал лежащих перед ним русских. Под ударами плетей они с трудом приподнялись. Первым был рослый воин в овчинном полушубке. Он пошатывался и держался за плечо другого пленного. Дерзко и со злобой смотрел он на всех и отвечал неохотно на вопросы толмача. «Откуда ты родом? Чем промышляешь?» «Из-под Смоленска. По Днепру плоты гоняю». «Если ты смоленский, зачем дерешься здесь за Киев?» «Как же не биться? Город поди тоже наш, русский». Толмач передал Бату-хану ответ пленного. Спроси этого упрямца, был ли он в Новгороде. Знает ли он новгородского каназа Искендера? В Новгороде был и живал там подолгу. А князя Александра как не знать? Слава о нем далеко летит. Говори правду, или тебе отрубят голову. Сколько войска здесь, в Киеве? Сколько людей? Столько и воинов. Теперь каждый взялся за топор или рогатину. Ответ растердил Бату-хана. «Этот наглец упрям, но, может быть, он что-либо умеет делать? Передать его скованным Литунпо. Такой без цепей убежит».